Да. Алло. Алло. Ты вообще кто? Это кто? А кого надо? Таня ебёт. Поняли? Чего? Говори. Надо, блядь, научись разговаривать, блядь. Так, стой, погоди, под... Да. Что, блядь, непонятно? Да. Так, стой, погоди, пацан. Алло. Да. Алло. Алло. Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подмойся только, блядь, то говна до хуя у тебя. У тебя писька еще не выросла. Сейчас придем, нахуй. Я хожу, блядь. Что, отрубите ее, нахуй. Ты куда, спереди хочешь или сзади? Ну, по-моему, у тебя лизник, нахуй, член. На моногашлем поделим его, нахуй. Куем крущу, укорачиваю. Ты научился разговаривать, дебилоид? А залупа большая у тебя? А залупа есть у тебя хоть в мозги-то? Мозгов-то нету нихуя, а залупа есть. У меня есть моржовый, я тебе могу засунуть в сраку, что пищать будешь у меня. Ух ты, какой же шустрый, блядь, как тельем, блядь, морской, блядь. Серьезно? Серьезно, блядь, я тебе засуну и высуну. Срака будет разорвана. Будешь увеличать, блядь, как пиявка, блядь, морская, нахуй. Тебе целку ломать будут, блядь. Ну, давай, приходи, позволь, кое-кому сломать. Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться в четыре... Ну, тогда когда разговаривать научился, ты где? Тебе будет? Что удержать? Да? Ты когда научился разговаривать по-русски? Серьезно? Иностранец сраный, блядь. Да. Блядь, научись разговаривать, блядь. Иностранец сраный, блядь. Ты чё, сука, блядь, только проснулся, блядь. Со спячки, нахуй, иди посри, нахуй, потом со мной разговаривай. У тебя писька ещё не вырос. Козлина рогатая, блядь. Чё думаешь, я ругаться не могу, блядь. Ну, по-моему, что он нахуй хотел. Серьёзно? Да. Я тебя слушаю, блядь. У тебя писька еще не выросла. Ты козел, блядь, у меня ребенок маленький спит, а ты козел звонишь, парта, блядь. Ух ты как. Чего больше занятий тебе нету, подручи иди, нахуй. Может, ты что, блядь? Проснись, сипой, блядь, придурок, блядь. Тебе будет? Ну и что ты мне скажешь? Ну, давай, приходи, позволь кое-кому сломать. Ну, ты бы адрес скажи, куда прийти. Я же приду, ебало, набью тебя, нахуй, я очко выверну. Убудешь. Понял, блядь, ты, блядь, пиявка, блядь, морская она. Да. Алло. Алло. Проснись, сипой, блядь, придурок, блядь. Ты козлина ебан. Тебя не трахали, нахуй, наверное, с утра. Я тебя слушаю, блядь. Слушай, нахуй, блядь, достану я тебя, блядь, закопаю. Будешь увеличать, блядь, как пиявка, блядь. Морская она. Ты надо пиздить по-русски, нахуй. Ух ты, какой же шустрый, блядь. Как тельем, блядь. Морской, блядь. Тебе что сегодня, нахуй, не натрахали, что ли, блядь? Да. Блядь, ну, я не смотрю, что? Нахуй, ты, блядь, теряешь говно, нахуй. Ты что, сука, блядь, только проснулся, блядь. Со спячки, нахуй, не посри, нахуй, потом со мной разговаривай. А ты что, обосрался уже, нахуй? Что со мной разговариваешь, блядь? Урод ебаный, блядь. Да? Что ты думаешь? Я тоже, блядь, разговаривать могу, блядь. А зову посадить? Козлина, блядь, что в первый класс ходил, нахуй. Убудет завелетять, блядь, как пиявка, блядь, морская, нахуй. И чё ты разговорился, парень-то? Охуя, нахуй. У тебя писька ещё не выросла. А при чём тут моя писька, если ты дал по дюбину, блядь? Ну, по-моему, у тебя листик, нахуй, член, по-моему, нахуй, у тебя русский язык заплетается, нахуй. Так научись разговаривать, блядь. Иностранец сраный, блядь. О, я-то иностранец, а ты русский, что ли, блядь? Придурок, блядь, ночной, нахуй. Ты козёл, блядь, у меня ребёнок маленький спит, а ты козёл. Звонишь, падла, блядь. Ах, ты звонишь, падла, блядь. Урод ебаный, нахуй, чтоб у тебя нахуй рога выросли, блядь. Ух ты, какой же шустрый, блядь. А ты что ты, нахуй, я жизнь прожил. Не знаю, что козлов таких я в Хоккайдо отправлял с баяном, нахуй. Чё думаешь, я ругаться не могу, блядь. Козлина рогатая, блядь. А ты чё, больше слов не знаешь? Да. Подучи, нахуй, ёпта, мать, попи. Подучи, нахуй. А потом мне звони, нахуй. Я то, нахуй, больше слов знаю. Ну, по-моему, у тебя листик, нахуй, член. На моногачлен поделим его, нахуй. Ну да, нахуй, ты только это знаешь? Да. Ха. Вот, ха. Поплавать хочешь, в Японию все смотаться, нахуй, по-быстрому. Чего? Чего, нахуй? Что он нахуй хотел? Отказывай, слышу, что ты думаешь. Че, товарный запас кончился? Тебе словарный, нахуй. Ну давай, а? Ходи, посмотри, кто кому сломай. Ну да. Да. Да. Алло. Алло. Алло. Рамки крови, вонючка. Ты придурок с яйцами. Проснулся, что ли, блядь? Ну все, у тебя завтра язык отвалится. Ну у тебя тоже, блядь, яйца и все отвалится. Понял? Если тебе не спится, на, козел рогатый. Рамки крови, говорю. Чего ты так орешь? Рамки крови. Чего? Рот закрой, говорю! Слышишь? Я тебя не слышу, блядь, как гаркаешь, блядь. Вонючка! Ха, и все, больше ты ничего не знаешь, что ли? Ты ну, ты хорошо. Ну, ты поговорили. Я еще к тебе приду сейчас. Чего ты пробормотал там, блядь, нелегально? А ты кто такой, козёл? А ты кто такой, придурок ёбаный? А тебя какой? Время отнимаешь, у меня драгоценная, нахуй. А? Чёрт ты дакаешь, блядь. Я козлина ты, ебаная. Чё думаешь, я болтать не могу, нахуй? Вот, я ещё там могу болтать. Ты чё, нахуй, думаешь, придурок, а один умный? Я срать вижу, что тебе в тебя в рот тебя насилу. Ну и все, и ты больше века подучи язык, еб твою мать. Я бы в рот Школу тебе насрал. Нахуй. Я бы в рот тебе насрал бы. Чего ты нахуй болтаешь, нахуй? Я бы в рот тебе насрал. Ну разговорьте вы больно, нахуй. Понял? Бацилла ебаная, нахуй. Чего молчишь, блядь? Я бы в рот тебе насрал бы. Ебало заткнул, нахуй, и молчишь, блядь. Думаешь, один такой умный козёл, блядь. А? Придурок, блядь. Людей бы вообще снялся, нахуй. А, ты даже нелюдь, ёбаный, блядь. Я-то думал, человек, а ты, оказывается, козёл, ебаный. Вот и ещё, блядь, тут бацилла, нахуй, ненормально. Чё, сука, переварил, блядь? А снег снизу, белая метелица. А если хуй не стоит, нехуй канителица. А ничего, ты больше ничего не знаешь. Какое нахуй? Ебаная, нахуй. Какое нахуй твое дело? Да, а что за мое дело, нахуй, маленькое. Обхуяли тебя, бля, хорошенько, нахуй, и все. Алкашня, ебаная, блядь! Колесо! Да зайдите колесо, ёб твою мать! Чё ты, блядь? Вы что пишете, что блядь, хуйню ты? Какую-то на старого человека? Чего? Да они, сука, обнаглели, они себя, блядь, уже скомпрометировали на этом смотрикоме 10 тысяч раз! Жопу показывали, хуи показывали, блевали, блядь, в этом смотрикоме, срали, блядь, козлы, еще чего-то хотят. Зашел сюда и начинает, блядь, мне тут, пидор, ем, я тебе дам бар. Ты заткнись, не стояк, падла, блядь. Если я займусь тобой, это, блядь, хуже будет, чем рыси, нахуй. Ты козел, нахуй. Че ты звонишь мне? Или я, блядь, сейчас в администрацию, блядь, напишу, чтобы тебя выкинули вообще навсегда с этого смотрякома, ебаный. Какая же отправили, козел, с Майяном, нахуй. Еще раз позвони, тварь, я тебя вычислю. И в Японию, когда поедешь. Кричу наш, ебаный. Ты, козел, ебаный. Чего ты, блядь, обосрался, блядь? Мне, блядь, 72 года, вы, блядь, из меня сказал, дурака хотите сделать? Вычислил. Хуй сосите, блядь, вычислил. Твари ебаные, блядь. Ты хуй свой зажрёшь у меня без масла и с икрой, блядь, хуй. Что? Добавлю я тебе икры, нахуй. Чтоб проскочил по-быстрому, нахуй. Мне делать нечего, я пенсионер. А, ты пенсионер и звонишь, такую хуйню мне городит. А что? Чё ты, какой ты пенсионер, пизуна? А я в охране, понятно? Чего? А я в охране. В охране? А что? Вообще ты где находишься? Чтобы посмотреть на тебя, затроченного пенсионера, блядь. Удостовериться, что ты пенсионер. Чтоб Хоккайдо не отправить с Баяном. Что ты за принц, нахуй? А чё ты, блин? Ты мне домой звонишь, гадости всякие говоришь, и чё, я с тобой должен хорошо разговаривать? Щенок, блядь, пропавший, нахуй. Я позвоню, узнаю твой телефон, приду и задавлю тебя, нахуй. Хуй у вас получится, блядь, у козлов? Я тебя, блядь, придавлю, как баку, нахуй. Хуй у вас получится, блядь, у козлов. Зараза ты, нахуй, блядь, ты туковая. Хуй чё, должен блядь? Торчать. Хуй ебало, должен нахуй, заткну твоё, нахуй. И спи, иди, пенсионер. Хуй должен торчать, как черенок у молотка, ёбаный в рот. А ты больше ничего не знаешь? Чтобы хуй стоял. Оказывается, ты старый придурок, а не пенсионер, нахуй. Чтобы хуй стоял. Как эта хуйня называется, я даже не знаю. А, у меня хуй стоит, как у этого Горбачева. Чего ты боишься, нахуй? На твою беду накличешь, блядь. Хуй должен торчать, как черенок у молотка. Да. Пету, здорово, ебать, нахуй, блядь. Давно тебе что-то не слышно было, блядь. Да ты чё? Чё, ты один вот это, блядь, ебать, походу петушиная рожа, сидишь вот это, да? Чё, конечно, сижу, курю, думаю. Ха-ха, ебать, голосок у тебя какой-то такой, петушиный друг, блядь. А ты кому звонишь? Ну, блядь, ебать, ну, в принципе, да. А? А? Кому звонишь? С кем я калякаю? Да с пидором я калякаю, ебать, ну ты чё, блядь? Да ты чё? А ты хочешь ещё, нахуй, дорогой? Может, ты ебаться хочешь, блядь? А ты чё, хочешь предоставить такую возможность? Слышишь, а я гузнопотолок, ещё тот, блядь. Да ты чё? А чё? Начитался книжек или насмотрелся? Как говорится, на порнухи по телефону. Да, Гиль, легко, блядь. Да ты чё, легко? Ну, ты, наверное, не местный. Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще цветом? Ну, какую, нахуй, какую рысенькую? Ну, где я тебе присуну, курочка, блядь, родьбая, блядь? Ха-ха, ебать. Курочка ряба, что ли, блядь, самая прям яичком? Ага. А может быть, это хорошо, вот нахуй ты подметил. А, ебать, вот слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Ебать, тебе даже лексикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Ты не представился и что спрашиваешь, кто я такой? Капитан Подвалкина. Да, а ты что звонишь мне, нахуй? Ты что, мне Колеван, что ли? Ого, ни хрена себе, ты чё, гонишь, что ли, ебать, если ты меня позвонил? Кого ты чё гонишь? Ты мне позвонил, я тебе отвечаю, нахуй, и не пойму, чё ты хочешь. Так а какого ты хуя влез ко мне в телефон, нахуй, начинаешь мне тут рамсы какие-то путать, нахуй, я хуй тебя знаю, слышь. А ты кто такой? Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуй, вот я даже лексикон такой пидора, блядь, нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь. Ну, если ты такой пидор, конечно, все пидоры. Слышишь, а тебе с гандоном ебать или как? Чего, нахуй, ебать, как ебать, нахуй. Если еще тебя ебалка, блядь, работает, блядь. Это кто звонит? Это самое, знаете, что-то нахуй не хватает этого. Опа, опа, нихуя, так у вас там, блядь, кучка петушков, да, походу? Да, блядь, знаешь, она куча, если бы ты попался, довольный бы ушел, нахуй. А ну, подожди, а кто там еще у тебя рядышком? А ну, блядь, ебать, там здраво ну, есть там, чё, кроме тебя, блядь? Что дальше? Дальше что? Что дальше? А как у тебя вообще, нахуй, ебать, нахуй, блядь, очко, блядь, жим-жим, нахуй, ебать? Да, ну как у тебя, блядь, жим-жим? Тебе уже, видно, разъебали, так ты уже звонишь по телефону, в гости не приходишь. Вот насчет очка, короче, ебать, нахуй, пострадаешь ты, парень. А у тебя больше что, базара нету? Только ну, блядь, ебать. Только нахуй, блядь, голова болит. Ну, блядь, ебать, ну, в принципе, да. Ну ой, а чё ты, голова болит, а пойти похмелись. Наливай мне да. Нахуй, ебать. Ну, а в чём базар? Нажрался, да? Ну, ну, конечно, нажрался. А ты мешаешь мне, нахуй. Наливай мне, нахуй, ебать. Да, ты ебёшься за такой базар. Слабый ты, короче, ты чувак, нахуй. Ну, ты базар, слабый, нахуй. Не, а потом, бля, приходи, выпьем. Да ладно. Ну, а то что-то базаришь, как какой-то лепуту, блядь. Еще нахуй что-то хочешь? Ты, блядь, смелый парень, блядь. Слышишь, родной да. Нахуй, если ты меня нахуй попадешься, нахуй, вот то, короче, если очко ты... твое будет страдать. Если ты мне попадешься, ты будешь спать со светами, с открытыми глазами. Понял? Или ты на приколе, или ты, я не знаю, ебать, если ты будешь... Да. Привет. Здоров. Ну, давай встретимся, хоть поговорим, ёпка. А где встретимся? Скажи, где встретиться? Я подойду. А где, хуя знает, где? А? Меня в России дохуя. Я люблю таких вот в жопу трахать, блядь. Ну ты, блядь, больной. Да. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Ну ты чё, давно ты это думал? А я бы тебе... Или придумывал давно? Или книг начитался про Гоголя, блядь? Ну да. Ну? Или ты смотришь по вечерам Гоголя, блядь? Ты знаешь что, блядь, ты? Ты хуесос, я знаю, ты хуесос, блядь. Хуй сосёшь по понятиям, нахуй, блядь. По понятиям? Так у тебя понятия какие-то хуёвые. Если ты по понятиям, то, блядь, не звонил бы, хуйню не занимался. Я хочу в жопу. Если ты понятный. А то тебе, блядь, придется спать со светом. Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Я хочу в жопу тебе, блядь, заехать. Да ты чё, нахуй, а вдруг там не получится? У тебя состоит хоть? А? Я хоть тебе задую. А блядь, вдруг ты, нахуй, мишуришься, ебая, как обычно, порвись. И будешь какашка стоять по коленам. Нет. А? Глянь, удачи, трусы аж рвутся, нахуй. Ты чё, давно освободился? Да. Да? Да. Тося, Тося, а ты на своих копытах бегаешь? Ой. А? Я говорю, на своих копытах бегаешь? Или не бегаешь на своих копытах? Да. Чё? Да. Чё ты? Ты ответил на вопрос, я тебе вопрос задал. Ну что ты, на машине стоишь? Чё ты? Чё ты, нахуй, заткнулся, блядь? Слушайте, на своих копытах бегаешь, говорю. Да. Да, а вот скоро перестанешь на них скакать. Слушайте, на машине встретить. Ну? Машина а у меня... Тебе, а что тебе еще, машина есть? Машина у меня крутая. Нахуй, никогда не поверю. Машина у меня крутая, нахуй, джип. Джип? И какой у тебя джип, блядь? У меня... Как у меня трехколесный велик, блядь. А? Как у меня трехколесный велик? Джип у тебя. Хуесос ты, блядь. И пидорас, мне в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Еще больше ничего не знаешь. Ты возьми книги, почитай, хоть попал залить, нахуй, а то в жопу дотракну, да и все, нахуй. Больше ничего не знаешь. Ну приходи, блядь, я, знаешь, я люблю таких вот. А куда приходи, ты зовешь и зовешь, а куда, нахуй, на деревне к дедушке? Я и так на деревне, дедушке. Чё ты? Где служил-то? А тебе какая разница? Ты, ты хоть служил, хоть ёбаный, блядь! Я ж тебе говорю, ты на копытах ещё? А я на Байконуре служил. А деньги воровал? Я в песках был. В песках? Каракума. У меня даже в военном билете записано лейтенант. А спецслужбы? Ну да. Да, блядь, погоны большие были. Комсомолец, ёлки-палки, нет, вон, комсомольский билет есть, ну. Да за чё? Комсомольский, трудно верится, блядь. Что ты комсомольцем был, блядь? Красные знамя у нас вперед. Дай бог там вам. О, какие песни знаешь. Оказывается, ты партийный еще, нахуй, да? Да. И коммунист? Да. Точно. И с какого года коммунисты? Мне 60. 60? А, ну да, 60, а ума-то нет. А тебе сколько лет? Ну, мне тоже 60. Чё за... Ой, ёб ты! Ой! Ну? А ты думаешь, чё я с собой так базарю? Не, а давай адрес, скажи, я к тебе приеду. Ну, сейчас я буду адреса свои раздавать. Потом, блядь, за вас хуй отъебёшься, блядь, да нахуй нам не надо. Сейчас поебём. Мой адрес Советский Союз записывать. Я хоть тебе задул, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Ну да, или я тебе, блядь, по самой гланде. Ну, давай встретимся и... Ну, нахуй, дядя, блядь. Хоть тебе 60 лет... А я говорю, а мозгов-то не нажил за эти годы, блядь, нихуя. И те, наверное, проебал. Может, тебе к мозгу... Пора нахуй, блядь, из жопы песок высыпать, нахуй. И асфальт посыпать, чтобы люди не подскальзывались. Чё ты? Чё ты, дорогой, блядь? Ну и что? Давай встретимся и поглядим, у кого больше, нахуй. А постучи обугов, и всё, и сейчас петь. охота твоя отпадет, если крыша не ёбнется. А крыша ёбнется, чистый будешь. Так что, блядь, дорогой, извини, мне некогда. Может, тебе мавзолей для Ленина, нахуй. Да, всё. Ты козлина ёбан. Тебя не достану, я, наверное, нахуй сидишь, блядь. Слушай, нахуй, блядь, достану я тебя, блядь, закопаю. Как бы твои кишки на моем заборе не висели, нахуй. Рога трублю, сарая повешу, нахуй. Да, да пиздите по-русски, нахуй. Да, по-русски, нахуй, ты мало выпил, что ли? Тебе что сегодня, нахуй, не дотрахали, что ли, блядь? Это тебя не затрахали, или еще трахают, какая-то искры летят, блядь. Это ты потереть, нахуй. Ой, нахуй, блядь, охуею. Ты еще скатишь? Ты, блядь, серия говно. У тебя еще копыта на месте. Ты че, сука, блядь, только проснулся, блядь. Че ты, нахуй, я уже нажрался, нахуй, проспался, а ты, блядь, сука... И чё ебало, нахуй, открываешь на меня, нахуй? Со спятки, нахуй. Чё, нахуй, блядь? Потом со мной женилка не работает, что ли, блядь? Чё, блядь, а? А ты чё, обосрался уже, нахуй? Чё ты, нахуй, ебаный урод? Или подлетал литературу, или телефонов, нахуй? Насмотрелся. Телевизора не смотришь, нахуй? Урод, ебаный, блядь. У тебя есть хоть телевизор, козёл-то, бежаный. Урод, ебаный, блядь. И крова, блядь, вонючая, нахуй. Чё ты вонючая? Я тоже, блядь, разговаривать общество, могу, блядь. Ну чё тебе ещё сказать такого, блядь, увеселительного, нахуй? Чё ты думаешь, один такой придурок? Да, ещё таких придурков я не видел, блядь. Чё ты вонючая? Я тоже, блядь, разговаривать могу, блядь. Чё ты, нахуй, блядь? И чё ты разговаривался, парень-то? Чё ты разговаривался? А чё ты звонишь, козёл, мешаешь? Жрать мне тут, нахуй. Охуя, нахуй. А? Моя писька ещё не выросла. А это у тебя? Не выросла. А при чём тут моя писька, если ты дал? Ну ты всё трахать хочешь, блядь, девца. Ты почитай литературу пока. А я... Даем. По-моему, нахуй, у тебя русский язык заблетается, нахуй. А я не русский. Я ошибся. Да, блядь, научись разговаривать, блядь. Иностранец сраный, блядь. Вот, нахуй, где-то ближе к делу, нахуй. О, я-то иностранец, а ты русский. Ну какой ты, блядь, пиздец, иностранец, нахуй, ёпта твою мать. Russian водка, блядь, буль-буль-буль. Ха. Баяны в Японию поедешь, сука, нахуй, развлекать японцев, нахуй. Чего ты думаешь, блядь? Я тебя найду, блядь, все равно, нахуй. Придурок. Дело время. Время, или как это, дело время. Или время покажет, нахуй. Кто из нас придурок, блядь? Ты козёл, блядь, у меня ребёнок маленький спит, а ты козёл. Ты козёл, ёбаный, блядь. И чё, нахуй, блядь, козёл, блядь, козюля. Ты микроб, блядь, ходячий, нахуй, блядь. Придурок, блядь, мышной, нахуй. Как говорится, блядь, общество, блядь, хуй общество. Чё ты, блядь? Думаешь, один такой умный, блядь. А? А чё ты молчишь, понял, блядь? Пана, блядь? Чё, ты больше ничего не знаешь, пана, блядь? А? Чё урод, ты, блядь, нахуй, чё нахуй, ты, нахуй, вот только и всё не знаешь. Иди в школу, подучись, козёл, блядь. А то, блядь, с собами кидайся какими-то задроченными. И всё, нахуй. Чё, блядь, интернета нету? Зависни в нем, нахуй. Не знаю, что козлов-то чё. Поучусь маленько, нахуй. Я в Хоккайдо отправлял с баяном, нахуй. Вот и в Хоккайдо уедешь у меня с баяном. будешь со светом спать и с открытыми глазами, блядь. Чё думаешь? Нах? Чё ты думаешь, нах? Веревочки виса, да, она кончается, блядь. Чё думаешь? Я ругаться не могу, блядь. Ну, я не знаю, нахуй, ты молчишь, что-то, блядь, как рыба, блядь. Козлина рогатая, блядь. И всё. А ты что, больше слов не знаешь? А я, нахуй, не знать не хочу мне, потому что это нахуй не надо. Вот учи, нахуй, козлов, слушаешь ещё, блядь. Как говорится, блядь, по-русски сказать, нахуй. А, уделяю внимание козлам. Подучи нахуй, ёб твою мать, подпи, подучи нахуй, а потом мне звони нахуй. Так ты сам звонишь мне. Придурки, а это нахуй вот, больше это... слов знаю. Чё ты уже, бля, рамцы попутал, бля? Ну да, нахуй, ты только это знаешь. Ну и чё, нахуй, знаю. Да. Да вот, ещё дальше. Что дальше? Поплавать хочешь в Японию, ты смотаться, нахуй. Да нет, ты поедешь японцев развлекать, нахуй. По-быстрому. Ну, и всё. Чего? Ну, чё ты, блядь, давай русский язык мне толкай, блядь. Чё, нахуй? Я тебя слушаю. И ну, нахуй, хотел. И всё. Отказывай, слышу, чё ты думаешь. И всё. Бацилла, ёптай, мать, подранок хуев. Чё, товарный запас кончился? Товарный. Я слушаю, я чё-то нахуй нового не слышу нихуя. Я думал, ты подучил, блядь, а ты, оказывается, нахуй, блядь, нихуя, только два слова, блядь, знаешь, и пиздец. Ну да. Мозгов-то нет уже, наверное, нахуй. Да. Да. Чё? Да сколько выпить осталось? А ты чё, обосрал ты уже, нахуй? А при чё что? Я тебя выпить спрашиваю, есть или нету? Урод ебаный, блядь. И всё. Ты это, жопу пальцем заткни, а то песок высыпется. И чё ты разговаривался, парень, да? Ну и чё, дальше? Дальше что? Ты надо пиздить по-русски, нахуй. Подучи русский язык, нахуй, козёл. Слушай, нахуй, блядь, достану я тебя, блядь, закопаю. Ну, блядь, ты нахуя хотел копать меня? Когда все закопаны уже, нахуй. Я тебя достану, бля, я говорю, ты будешь со включенным светом спать и с открытыми глазами, нахуй. Учти это, нахуй. Здравствуйте. Здорово. Вот, приходи, приходи ко мне вот к церкви. Ага. Придешь? Куда? У меня такой здоровый хуй. Ну, он у тебя стоит хоть? Поебаться хочешь? Вмажу. Сейчас а весь это, год будешь чувствовать. Что, блядь, я ебаться хочу? Чё ты хочешь? Придёшь? Ты, козёл, включи свет. Свет есть у тебя? Ты понял? Приду, ведь башку обрежу и хуй обрежу. Ты, придурок, микроб ебаный, блядь. Я говорю, у тебя рога есть? Рога ну, есть, ну. Говорю, отпилю, блядь, сейчас на приду. Ну-ну. Ну-ну, чего ну-ну, чего ну-ка есть? Такой здоровый вмажу. Сейчас весь год будешь чувствовать. Ой, хорохорится, что за телефоном далеко, блядь. Ну, так, а чё, подумай, хорошо, дай. Блядь, а, ах, блядь, хоть по старости нет, я тебе ебало бы расквасил. как головастиком раздавил, сука, а? Ты знаешь, что я лучше тебя? Звонишь мне, блядь. Чё думаешь, я тебя не достану? Чего? Достану, нахуй. Еще раз, тварь, позвони, нахуй, сука, блядь, я с тобой займусь, блядь. И кутовый на пятаки порублю, нахуй. Только встреча тоже, и кинчи на забор повешу. Будешь висеть у меня, как энциклопедия. Только встреча нужна быть. Ёбаный, блядь, собачья. Говно-то поросятя. Так, что еще я не сказал тебе, блядь? Микроб ёбаный. Ты Виков насмотрелся, что я? Я тебе приду и отрежу нахуй башку и это, понял? Да ты чё, блядь, какой ты злой, блядь, сорока-нибудь, блядь. Придумать башку обрежу и хуй обрежу. Да ты чё, нахуй? Да ты дотянись сначала. Чего? У тебя, блядь, ручки ещё короткие. А я лучше тебя ещё в 10 раз. Да ты чё? Ты знаешь, я что я... Я смотрю, что ты по телевизору пиздоболить можешь, козёл ты. Только встреча нужна быть. Назначь время, когда ну, все я там был. Ну, я приду, блядь. А ты в плаще, что ли, придешь? Набежи. Говори, куда приди. Буду по улице ходить у церкви. Где? В церкви. В церкви? Ну-ну. Ну, ты, блядь, даешь. Чё, попал? Попом записался же в церкви, нахуй. А чё, подумай хорошо, да. Чё, я шампанского принесу, да. Целый карман денег. Лимонад для зверей. Шампанское нашёл, чё, блядь, идти, нахуй. Ты, оказывается, мелко плаваешь, блядь, дорогой, нахуй. У меня миллиарды. Ты по какой улице живёшь, я приду, нахуй. Вот, приходи, в церкви приходи. А у нас ее нет. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? На площадь. Ну. Дальше что? Приходи ко мне вот на площадь. В 12 такой здоровый вмажу. И придешь? И все. Придешь? Я приду нахуй. Ну ты свет не выключай и глаза не закрывай. В чем будешь одета? В чем буду одета? Ну-ну. В белой простыне и с косой, не забудь только про косу. Поебаться в церкви? Я приду в белой простыне и с косой в руке. Да? Это твоя смерть потом по пожа придет. Куда, скажи? Но ты и ящик заказал тебя. Я а? Тебя спрашивал. Чего? Ты себе ящик заказал? Целый карман. Что у тебя знакомый есть? Целый карман шампанского принесут. Нахуя я тебе прихуярю, ты ящик заказал? Ну-ну. Ящик закажи себе, пожалуйста. Я шампанского принесу. Завтра снимем. Сберкнижек. А нахуй мне шампанское, я только спирт пью, нахуй, неразведенный. А чего предложил тем и богат? Ну ты жди, я с косой приду. Ты ж позвонила такому богатому человеку, что у меня миллиарды. Ты знаешь, наверное, кому звонить. Мандавошек, да, я знаю, блядь. От этих миллиардов ты хуйней занимаешься? У меня миллиарды. Да ну брось нахуй. А я лучше тебя еще в 10 раз. Ну ты... все. Ладно, ой. Мне некогда с тобой пиздоболить, хуйню раз нанесешь, блядь. Ой, дурак ебаный ты, блядь. Ну давай, нахуй. Драти, нахуй. Я приду с косой. Не спи. Да. Алло. Да, алло. Ты слышишь меня? Алло. Да. Фарту масти, ауе. Ты что, не знаешь, что такое ауе? Ауе? Кто по масти? С кем базарю, нахуй? Ты с кем базаришь? В тюрьме я ты не... сидел или нет? Нет. Че не доводилось? Спортсмен сам? А ты сидел? Ну, да. Ну, и что, скучно стало? А я в тюрьме в Молдавской сидел когда-то. Ну. Это три, да. Блядь, вопрос, нахуй. Стоит два стула. На одном пики точенные, на другом хую дроченные. На какой сядешь? А на какой ты ответишь? Мы к тебе обращаемся. Куда ты садиться будешь? Ты что так базаришь, кучеряво, бидё? Да. Ты, придурок, микроб ебаный, блядь. Чё тебя, блядь, отправил, что ли, блядь? Я говорю, у тебя рога есть? А? Отпилю, блядь, сейчас на приду. Чего ты отпились? Ну, чего она? Чего она приедет? Отпилю, блядь, сейчас на приду. Ты что, дозу принял? Я говорю, у тебя рога есть? Есть. Ой, что за телефоном далеко, блядь. Блядь, ах, блядь, хоть по царой смерти тебе ебало бы расквасил. Чего думаешь, я тебя не достану? Еще раз, квартуарь, позвони нахуй, сука, блядь, я такой займусь, блядь, и хуй твой на пятаки порублю, нахуй. Алло. Алло. Чё молчишь? Ну чё молчишь? А чё с козлом разговаривать, блядь? Говори, козёл, ты чё банан? Ты как будто зажирался с утра, тебе весело, блядь. Да. А я ещё нахуй не поел, я у тебя поем, блядь, и есть тебе будет. И рогатый, или копыта, нахуй, закопай, блядь, где-то в сортире, нахуй. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Ебаный, блядь, собачья. Говно, сапоросятя. И все. Что ты знаешь, дебилоид? Будешь везеть у меня, как энциклопедия. Да, придурок, я за вас долго за обнимание было тебе, блядь. А оказывается, придурок еще и какой? Ебаный, так, блядь, ты рассказал, блядь, заебанится. Так, кто да, это я сказал тебе, блядь? С тобой крохать только, нахуй, ебаный урод. И то косо получится, нахуй. Ты видел, насмотрелся, что я? Чего ты, нахуй, блядь, ты? Интернетом, нахуй, наслушался и насмотрелся. Да ты чё, блядь, какой ты злой, блядь, 40-нибудь, блядь. Да, слушай, пенсионер ты или нет? Да ты чё, нахуй, это ты, да ты не сначала. Ты пенсионер? У тебя, блядь, ручки ещё короткие. Ты, говорю, пенсионер? Да. Да, задрученный. Да ты чё? Это, блядь, видать по этому самому, нахуй. Что ты пенсионер задроченный. Да ты чё? Ну, ты бы не звонил, если, нахуй, не задроченный был. И а тут смотрю, что ты потери воздуха. Будешь, блядь, придурок, нахуй. И смотрю, что ты потери воздуха. Пиздоболить можешь, козел ты. Ну ты пришел бы ко мне в гости, посмотрел бы я какой козел. Ебало бы тебе разорвал за самой жопой, блядь. И еще нахуй не спрашивал бы, кто ты. Я приду, блядь. Ты, оказывается, мелко плаваешь, блядь, дорогой, нахуй. Вы прихуй со мной разговариваете, нахуй. Вы прихуй со мной разговариваете, блядь, козел. По какой улице живешь, я приду, нахуй. Алло. Я тебя, блядь, отдрючу. Дурак ты, ебаный. Хуй захвати и спи, блядь. Ты не пизди много, понял?